Здравствуйте, мама и папа. Все у меня хорошо. Служба идет потихоньку. Вот уже год прошел. Вы уж меня извините, что не писал давно. Вчера я ходил в увольнении. Погода уже ничего. Сестренке привет передайте. Как там она живет? Замуж писали, вышла. Ребенка, наверное, ждет. Здесь, в Москве, жить можно. Не то, что у нас в селе. В метро покататься можно. Или побывать в Кремле. Кормят нас, мам, нормально. Ты там не переживай. Только пока не надо. В гости не приезжай. Скоро уж сам приеду. Скоро уже домой. С твоей-то зарплатой ехать. Билет-то сейчас дорогой. На этом писать кончаю. Огромный всем привет. Ну все, до свидания, ждите. Крепко целую всех. Так он писал, царапал, оставшийся левой рукой. Из грозненского медсанбата 19-летний герой. Так он писал, царапал, оставшийся левой рукой. Из грозненского медсанбата 19-летний герой. Мама, ты пока не приезжай. Я скоро сам приеду. Слышь, мам. Так он писал, царапал, оставшийся левой рукой. Из грозненского медсанбата 19-летний герой.